Вздорная девчонка, навис над ней Снейп почти как когда-то в школе. Не смейте умалять свои достижения. Вы поедете именно с этой темой, потому что если это не прорыв, то явно путь к нему, а продолжение исследований. Тут она вскочила так, что оказалась с ним лицом к лицу, еще несколько сантиметров, и можно ощутить прохладу его кожи и тонкий запах хвои от волос, такой, что дыхание вдруг перехватило. Мгновение, и он отпрянул, словно спасаясь, и замер, продолжая смотреть ей прямо в глаза и глубоко дыша. «Тогда почему вы так со мной?» — воскликнула Джемма, обойдя стол и наступая на Снейпа яростной фурией. От ее взгляда он невольно вскинул ладони перед собой в защитном жесте. «Сбежать, уйти, не смотреть в бездонные глаза ведьмы, готовой растерзать его от обиды». Она была так зла, что ступала вперед шаг за шагом, не видя ничего, кроме его глаз. «Мисс Фарли, придите в себя», — глухо потребовал он. Собственное имя отрезвило, и она попыталась остановиться, но потеряла равновесие и покачнулась вперед. Сильные руки тут же подхватили ее, скользнув по тонкой талии, не давая упасть. Кровь бросилась ей в лицо, а Снейп наоборот, побелел и моментально убрал руки за спину, сделав шаг назад и уперевшись в собственный стол. «Если для вас это так принципиально, я согласен», — вздохнул он, поворачиваясь к бумагам на столе. «Я не хочу доставлять вам никаких неприятностей», — прошептала Джемма. «Ну как вы не понимаете? Наверное, мы просто очень по-разному смотрим на жизнь», — вздохнул он. «Но умные люди, я полагаю, всегда найдут возможность договориться». «Умные люди найдут возможность», — шипела Джемма себе под нос по пути домой. «Да я ему чуть руки не выкрутила, чтобы он согласился на то, чтобы я его поблагодарила. Вот ведь, что он за человек. Почему ему так не нравится обычная благодарность? Ведь без лаборатории некоторых его книг и советов мне бы в голову не пришло, что эту мазь еще как-то можно улучшить. О, Мерлин, почему я думала, что знаю его? Все это время я была влюблена в какого-то другого Снейпа, того, которого нарисовала себе еще в юности, а он совсем другой». Она вспомнила, как он смотрел на нее, когда она оказалась в его объятиях, и, о, Мерлин и Моргана он другой, но она зажмурилась и приложила ладони к пылающему лицу. «Кажется, все еще хуже. Я люблю его именно таким, то есть такого». Она замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась. «Вот только почему все так сложно, хотя как иначе, если ты как последняя дура влюбилась в самого невообразимого человека на свете? О, горе мне, горе». Хотя нет, она гордо вскинула голову и пошла дальше, не мне, а любой, кто попробует перейти мне дорогу, потому что он тоже ко мне неравнодушен, как бы не хотел показать обратное. И пусть он делает вид, что ему нет до меня дела, сегодня его глаза и руки сказали много больше. Джемма вздохнула. «Но какой же ты все-таки кактус, Северус Снейп?» Маленькая капелька украдкой скатилась вниз и упала на тыльную сторону ладони. Кап, будто ее и не было. Кап, догнала ее вторая. Кап, глаза зажмурились сами собой. В носу неприятно защекотало. В голове хаос. Щелк, словно что-то встало на место, и картина мира изменилась. Еще 10 минут назад одна, и вот теперь другая. Так не бывает. Но потрясение рвалось наружу, и хотелось кричать, или выть, или биться головой об стену. Как так? Как можно быть таким дураком целых 23 года? Он что, вчера родился? Нет. Так почему же он за столько лет ни разу не задал вопрос? Такой очевидный, такой логичный, такой простой. Дурак. Вот ты, Гарри, дурак. Как, ну как ты мог быть таким беспросветным тупицей? Он в недоумении посмотрел на свои руки, от чего-то мокрые от. Он моргнул. Это что, слезы? Его, несколько слезинок, но таких горьких, блестели на коже. Он не заметил, как они сбежали, он уже долгие годы не видел их, и вот они здесь. А он сам сидел на полу, согнув ноги, подтянув их к себе, опустив руки на колени. Кисти безвольно повисли, и все, что сейчас могли, так это ловить редкие слезинки. Кап, кап, кап, словно очнувшись от заклятия, он поднял голову и огляделся. Комната Сириуса, такая же, какой была и всегда. Живя в доме Крестного, Гарри отказался пользоваться его комнатой. Он практически не заходил сюда, всячески избегая, как и библиотеку когда-то. И вот сегодня решился войти, попрощаться. Сегодня он ночует в этом доме в последний раз, а завтра он его покинет, пока они не решат, что с ним делать дальше. Джинни с малышом он отправил в нору на следующее же утро, как обнаружил потоки темной магии. Молли тут же вернулась в родное гнездо от Флёр и Билла, чему последние были рады. А уж как встрепенулся Артур, когда жена объявила, что она, Джинни и малыш будут жить там. Уже больше 2 недель Гарри оставался в доме Блэков один. Уйти сразу он просто не смог. Чувство, что он предает доверие Сириуса, не покидало его, но страх за Джинни и сына оказался сильнее. «Прости, Сириус, но я не Блэк и никогда им не стану». Комната Крестного была для него символом, и именно с ней он и говорил, объясняя все и прощаясь, прося прощения за то, в чем был совсем не виноват. Подойдя к книжным полкам, Гарри с нежностью провел рукой по корешкам старых книг, потом сел за письменный стол, представляя, как здесь когда-то сидел Сириус и писал письма, эссе, а может, даже рисовал карту мародеров. Рука сама потянулась к ящику стола. Он не хотел влезать в чужое пространство, но воспоминание о письме матери, которое он когда-то нашел здесь, заставило сердце биться быстрее, а руки запустить внутрь. А вдруг, ему никогда раньше не приходила в голову мысль, что то письмо могло быть не единственным. Он встал на колени перед ящиками и начал поиски. Все годы, что Сириус жил здесь, его родители писали ему письма и, может быть, присылали колдографии, а Гарри за столько лет даже не поискал их. Осмотрев все 3 ящика, он встал. Ничего. Над столом висела полка, его роста едва хватало, чтобы дотянуться до книг, пергаментов и прочего хлама, хранившегося там годами. Подставив стул, он выгреб добычу на стол. Среди учебников и прочего он заметил толстую папку, перевязанную бечевкой. Вцепившись в папку руками, он сел прямо на ковер, оперевшись спиной о стол. Осторожно, словно музейный раритет, он открыл папку и замер. В ней лежали письма, аккуратной стопочкой, рассортированные по датам. Дрожащими руками он пролистал их. Вот письма от его родителей, письма времен Ордена Феникса, а вот школьные. Почему Сириус хранил их? И как с ней при обыске тогда, во время войны, не нашел их? Или они ему были просто неинтересны? Вытащив наугад одно из ранних, школьных писем, Гарри начал читать. Неровный почерк удивительно напоминал его собственный. Взглянув на подпись, он уже знал, чье имя там найдет. Точнее, подпись представляла собой букву «Йот», украшенную оленьими рогами. Глядя на такую задорную, несколько бахвальскую подпись отца, Гарри улыбнулся. В этой закорючке так просто было узнать Джеймса. Глаза уже бежали по строчкам, но он заставил себя остановиться и прочитать все медленно, шевеля губами, чтобы прочувствовать каждое слово. «Привет, Сириус. Не буду разводить церемонии, обязательные в переписке, и просто приглашу тебя к нам домой. Отец изобрел потрясающую штуку, и ты просто обязан ее увидеть. Он усовершенствовал тот автоматон, и теперь он полностью может заменить домовика. Представляешь, он сам делает уборку по дому, но меня интересует не это. Я приспособил его для тренировки заклятий. Это намного круче, чем отрабатывать их на манекене, потому что автоматон может убегать, прятаться и даже верещать, как Нюниус, когда его все-таки достанешь. В общем, жду тебя в субботу в Поттерменере. Родители напишут твоим официальное письмо, все как положено, но я не мог не рассказать тебе обо всем сам. До встречи, ДЖ». Перед глазами все поплыло. Он усилием воли сфокусировал взгляд и перечитал. Поттерменер. Его отец жил в Поттерменере, в доме, где жили Поттеры несколько, а может быть, много поколений подряд. Родовое гнездо, корни. Эти 2 слова потрясли Гарри до глубины души. У него, мальчишки, выросшим в чулане, были не только родители, но и дедушки, бабушки, другие родственники. Он даже видел их когда-то в зеркале и на лишь, но никогда, даже представить трудно, никогда не думал о том, что у них было свое родовое гнездо, и никто ему даже не намекнул на это. Дамблдор. Мысли лихорадочно завертелись. Дамблдор точно знал, что отец жил в Поттерменере. Старый интриган. Ему вообще не было до меня никакого дела. Все, что не требовалось для воплощения его плана, он просто игнорировал. Гарри вскочил и зашагал по комнате. А Сириус? Почему он ничего не сказал? Или с домом что-то произошло, о чем мне лучше было не знать? Он подошел к столу, собрал письма в папку и бережно завязал бечевку. А Джинни? Что она скажет, когда узнает? И самое главное, где находится дом? Кто в нем живет? Или он стоит заброшенным? Я просто обязан все выяснить. Сунув папку под мышку, Гарри решительно вышел из комнаты. Глава 25. Драко Малфой глазом моргнуть не успел, как подписал контракт с Хогвартсом в качестве ассистента профессора зельеварения и даже получил именно то, на что рассчитывал. Пятый и седьмой курсы. Слакхорн на удивление легко отдал их, Драко даже не сразу понял, почему, а тот просто радостно перевалил на молодого коллегу давно уже тяготившую его ответственность за знания своих учеников на итоговой аттестации. Старик устал и все больше и больше отлынивал от школьных дел, да и методы у него становились все злее, на грани. МакГонагалл даже поделилась с профессором Лонгботтомом впечатлением, что Слакхорн делает все, чтобы быть уволенным. Но где она найдет приличного профессора зельеварения, да еще в середине года? Драко Малфой неожиданно стал соломинкой, которую она ни за что на свете не намеревалась выпускать из рук. Поэтому расписание было пересмотрено, часы переставлены, все пожелания мистера Малфоя учтены. Драко с трудом мог поверить тому, как быстро и гладко все прошло. Правда, сам Драко узнал об этом от Невилла, с которым теперь проводил все больше времени. Им было о чем поговорить. Лонгботтом стал отличным специалистом. Во-первых, в области растительных ингредиентов, во-вторых, в преподавании как таковом, а в-третьих, он вот уже 5 лет интересовался запретным лесом, со всеми вытекающими, да, а сюда входили не только пополнение теплиц, но и знакомство с местами обитания уникальных живых существ. Драко, в голове которого уже вовсю шуровали мысли по поводу улучшенного кровотворного и его модификаций, конгресс-то не за горами, да и на международную конференцию надо что-то приличное представить, ухватился за рассказы приятеля, можно сказать, обеими руками. И тот пообещал показать ему единорогов. Сложностей в работе со школьниками свежеиспеченный ассистент не предвидел. Пятый и тем более седьмой курс в преддверии министерских экзаменов были достаточно заинтересованы в учебе. Именно поэтому сейчас, в послеобеденное время, Драко и сидел в кабинете, вчитываясь в записи своего бывшего профессора и составляя план следующего урока, чтобы как можно понятнее подать новый материал. Собственно, ничто не мешало ему заниматься этим и дома, необходимости пребывания в школе сегодня больше не было. Но Драко здесь нравилось и, что совершенно логично, в соответствующей обстановке лучше думалось об уроках. Однако сам он так и не смог до конца осознать тот факт, что теперь является преподавателем Хогвартса. Перед первым занятием с каждым курсом Драко ужасно нервничал, даже хотелось пройтись по портретной галерее Мэннера, чтобы каждый, даже самый дальний и скромный предок привел его в себя строгим окриком: «Ты Малфой», для уверенности. И почему-то подумалось, что иногда неплохо было бы быть похожим на отца, никаких тебе нервов, сомнений, страха, что не справишься. И почему он не унаследовал от Люциуса некоторые качества, которые могли бы пригодиться? Отец-то наверняка знал бы, с чего начать новое дело, даже если его самого и нельзя было представить школьным профессором. Кстати, когда Драко поставил отца перед фактом, что будет преподавать, тот только хмыкнул, не пожелав ничего объяснить, что-то задумал. Хотя даже если и так, Драко с этим разбираться уж точно было некогда. Ему бы со своими заморочками совладать, не влетать же в класс, как Северус, с обещанием закупорить смерть. Не первый курс, и не первый урок зельеварения, да и не получится у него появиться столь же эффектно и вести себя так темпераментно, как Снейп. Хотя Поттеру и Уизли в свое время подзатыльники совсем не повредили. Но не будет же он, Малфой, давать по лбу старшекурсникам. Но, кажется, он справился. Студенты всех факультетов, даже отъявленные шалуны, вели себя вполне прилично. Задания выполняли по мере своих знаний и возможностей, хотя уровень таковых оказался весьма низок даже у самых прилежных и нацеленных на хорошую учебу. Понятно, Слакхорн не очень-то старался, так что придется Драко нагонять материал, если он захочет, чтобы его классы хорошо сдали аттестацию. По согласованию с МакГонагалл Драко организовал каждому своему курсу по дополнительному уроку в неделю, где разбирались исключительно экзаменационные задания, в надежде, что это поможет. Директор легко пошла ему навстречу, так как понимала, что ни по одному предмету ситуация не была столь плачевной, как по зельеварению. Можно было даже дать новому ассистенту еще несколько часов, но у того просто не оставалось времени. Пару раз в неделю Драко удавалось в обеденное время встретиться с Луной. Она аппарировала в Хагсмит из министерства, вместе они успевали поесть и даже немного прогуляться перед тем, как с большим сожалением прощались и возвращались к своим делам. Один раз ему даже удалось пригласить Луну в Мэннер, когда родителей не было, показать маминой оранжереи. Это было очень красивое свидание, но никто не отменял и остальные дела. По субботам он появлялся в магазине, где проверял вместе с Блейзом документацию, трудился в лаборатории, но по поручениям Люциуса уже не бегал. Отец все чаще пропадал в министерстве, так что большую часть вопросов тот, видимо, решал на месте лично. И к урокам нужно было готовиться, не всегда получалось делать это в школе, да и к помощи крестного прибегать приходилось не раз. Тот ворчал, но не отказывал ассистенту Малфою и все чаще обращался к нему с ноткой иронии и скрытого одобрения в голосе. Драко порой уставал так, что засыпал, едва коснувшись головой подушки, но понимал, что ни за что не откажется от своей сегодняшней жизни. Ему было интересно, он в полной мере ощущал скорость и наполненность в жизни и понимал, что находится на своем месте, и готов был наизнанку вывернуться, чтобы не потерять того, чего с таким трудом добился, даже если школьная жизнь подбрасывала ему оригинальные сюрпризы. К примеру, МакГонагалл не скрывала, что хотела бы видеть Драко на посту декана Слизерина, причем как можно скорее. Она даже предоставила ему приличные апартаменты, хотя он в школе и не жил. Поначалу Драко и не думал ими пользоваться, но иметь возможность переодеться, хранить некоторые записи, книги и ингредиенты, даже отдохнуть, если минутка находилась, оказалось очень удобным. И при этом он каким-то непостижимым образом все же оказывался ответственным за поведение слизеринцев, когда Слакхорн, по своему обыкновению, разводил руками. Приходилось проводить воспитательные беседы и раздавать наказания. Да и история с Элинор Блитчли незамеченной не осталась, зелье ее собственного изготовления так и не смогло справиться с последствиями жестокого наказания. Пришлось идти на поклон к Джемме, которая снабдила Драко базовой смесью для средств, которыми лечили лаванду. Этого оказалось достаточно, лицо юной красавицы спасли, но при появлении профессора Малфоя лицо начинало подозрительно олеть и сиять одновременно. Когда Элинор подошла к нему с вопросом, как ей лучше его отблагодарить, Драко мягко, но строго сообщил, что лучшая благодарность учителю – хорошая работа на его уроках и превосходно на экзамене. Казалось, что на этом все и закончится. Да, с мисс Блитчли так и произошло, но не с другими. Порой на уроках Драко снова чувствовал себя, как во времена студенчества, когда не знал, куда деваться от вздыхающих девиц. Как смеялась Луна, когда он ей об этом рассказал. Посоветовала внимания не обращать. Драко это даже задело слегка, могла бы и поревновать немножко. Ну ладно, девицы, но были же еще и парни, которым эти самые девицы нравились. И в лице нового профессора эти придурки увидели явного конкурента. Вот ему-то это все зачем? К Северусу, что ли, с этим пойти, узнать, как тот с влюбленными дурочками справлялся. Но, похоже, крестный сам на него, как на дурака, посмотрит. Хотя, кажется, Драко стал кое-что понимать о причинах внешнего вида своего бывшего декана. Но, нет, это не для него. Драко вздохнул, закончив проверять последнее на сегодня эссе, вполне недурно. Правильно, но строго по теме и ни одной попытки заглянуть вглубь. Будущих звезд зельеварения он точно не вырастет, по крайней мере, не на этих курсах. Хотя для него пока что важно, чтобы они прилично сдали экзамен. Драко встал, с хрустом потянулся и вызвал Тимпус. О, если он поторопится, то встретит у входа в министерство Луну. Они не договаривались, но почему бы не сделать ей сюрприз, раз уж у него выдался свободный вечер. Больше всего не терпелось рассказать об обещании Лангбаттома, ведь пойти к единорогам без Луны он даже и подумать не мог. Заодно и о времени договорятся. С каждым сеансом сознание Алисы Лангбаттом становилось все старше. Это не могло не радовать как лечащих врачей, так и Снейпа, получившего, несмотря на все свое сопротивление, должность внештатного легилимента клиники СВ Мунга, с соответствующими полномочиями и ответственностью, конечно. Ну да, попробуйте отбиться от Смитвика, да еще в паре стикки. Их двое, а он один. Профессионалы. Ой, а вы кто? Подняла на него чуть мутноватые серые глаза девочка-подросток. Кажется, я вас видела. Вы отец этого со Слизерина? Да, Снейп не собирался взаимодействовать с пациенткой, но деваться было некуда. Она впервые заговорила с ним, прямо там, в выстроенном ее воображением мире, куда он однажды чудом прорвался и на который они постепенно влияли, ускоряя события так, чтобы для девочки время шло быстрее. «В чем-то вы правы», — согласился он. «Как вас зовут?» «Алиса Ривелл, сэр». «А вас?» «Северус Снейп, мисс». «Мистер Снейп, Что мне делать? Я тут, а как же школа? Или сейчас лето? Сейчас зима, мисс, но о школе не беспокойтесь. Вы пока находитесь на лечении, но я хорошо себя чувствую. Сначала обязательно поспите. Снейп начал влиять на центры сна, и девочка сразу стала вялой. А когда проснетесь, все будет хорошо. Во сне люди очень хорошо выздоравливают и прекрасно растут. Вы же знаете. Спите, спите. А когда выспитесь, возвращайтесь, мисс Алиса ревелу. Снейп стремительно вылетела из палаты. Едва его пациентка полностью расслабилась и ее дыхание стало ровным и глубоким. «Ну что?» – перехватил его Янус Тикки. «Ко мне так летишь? Какие новости?» Она со мной заговорила. Наяву подскочил Тикки и развернулся, готовый бежать в палату Алисы Лангбаттом. Но Снейп придержал его за рукав. «Нет, в ее воображении. Она спит. Пойдем, лучше скину тебе воспоминания». И он увлек его дальше по коридору, в приемную за отделением, где стоял Думасбор. «Это же потрясающе! Друзья, нам есть что отметить!» Потирал ладони Гиппократ Смитвик. «Лично я готов отметить завершение своей работы с миссис Лангбаттом». «Как завершение?» «Снейп, ты с ума сошел!» Возмутился Тикки. «Осталось совсем немного, а ты хочешь все бросить? А вы что себе думаете?» Нахмурился Снейп. «Что ей будет просто необыкновенно весело вспомнить, кто я такой, вернувшись в то время, где заканчиваются ее воспоминания. Ничего не забыли?» Он потер левое предплечье. «О!» Взгляд Смитвика помрачнел. «Ты как всегда прав, Северус. Янус, вы как, справитесь?» «Ну, теперь все намного проще. У нас есть новейшее зелье, и если мистер Снейп позволит его использовать, я, как менталист, обещаю проследить за ходом лечения. Вам еще нужно мое позволение? Вы не тестировали восстановитель воспоминаний? Почему же?» «Тестировали», — широко улыбнулся Тикки. «Каждый на себе, и большинство моих сотрудников получили немалое удовольствие, как и я, читая их отчеты. Приятно знать, что у стольких людей было такое интересное детство. Со мной вы этим поделиться не собираетесь? Понимаете, Северус?» Тикки замялся. «Там много довольно личной информации, и я давал клятву каждому из сотрудников. Но у меня есть наметки статьи по этому поводу и, если вы согласитесь принять участие, я буду только рад». «Хорошо, давайте вашу статью». В руки Северусу перекочевал приличный по размеру свиток. «Значит, договорились, меняем зелье и ждем?» Поднялся Смитвик. «Да, не думаю, что это продлится особенно долго. Она стабильно прогрессирует, профессор». Звонкий баритон молодого Лангбаттома звучал торжественно и счастливо. «Я получил известие из Мунга, мама пришла в себя. Полностью. Только со временем у нее пока не очень, но она совершенно почти в порядке». Снейп, уже убравший письмо от Тикки в стол, выпрямился, приветствуя Невилла. Тот горячо пожал ему руку и обрадовал. «У меня перед вами долг жизни, сэр». Снейп сдвинул защитные очки Зельевара на кончик носа и внимательно посмотрел поверх них на бывшего ученика, а потом обвел взглядом лабораторию. Сотрудники старательно сделали вид, что занимаются только своими делами, а остальное их не интересует. Северус вздохнул и снова посмотрел на Невилла. «Долг разума», — он постучал пальцем себе по лбу, — «исключительно долг разума, мистер Лангбаттом. С жизнью у вашей матери все было в порядке, но...» Невилл сдулся, но лицо его продолжало сиять. Снейп усмехнулся. «Не разбрасывайтесь словами, молодой человек. Долг жизни – это вам не шуточки». «Разве я могу шутить?» – возмутился Невилл. Но Снейп уже вернул на место очки и склонился над котлом. Отвлекать его в таком состоянии дураков не было. Однако мистер Лангбаттом терпеливо дождался, пока очередная фаза, видимо, весьма непростая, завершилась и, когда Снейп выпрямился, посмотрел на него. «Что-то еще? Мне показали последний сеанс», — ответил Невилл. «Почему вы отказались вести ее дальше? Если вы не в состоянии додуматься самостоятельно, то я уверен, что нам не о чем говорить», — хмуро отрезал Снейп. «Но, ох», — Невилл хлопнул себя по лбу так, что зазвенело. «Простите, профессор, простите, ради всего святого, я идиот. Просто я хотел туда, к ней, а мне сказали, что пока не пустит, что для нее я еще не родился, и что вы больше не работаете с ней. До меня только сейчас дошло, что все так и надо, и вы правы, сэр. Простите, такой сумбур в голове, кхм». «Хорошо, мистер Лангбаттом, иногда это случается и с лучшими из нас». Невилл просиял, широко шагнул и стиснул профессора в воистину медвежьих объятиях. «Вы с ума сошли?» – зашипел Снейп. «Решили мне ребра переломать в знак благодарности или асфиксии облагодетельствовать?» Невилл влюбленно посмотрел на него, отпуская. Его глаза блестели. «Вы не представляете, что сделали для меня, профессор, и слава Мерлину!» Необыкновенно серьезно кивнул Снейп. «Врагу не пожелаю. Любой заказ, любой ингредиент, все, что могу сделать для вас, сделаю», — провозгласил Невилл. «Хорошо», — легко согласился Снейп. «У вас все, извините, работа не ждет. Только никаких объятий, убедительно вас прошу». Взмахнув руками, словно хотел обнять весь мир, Невилл направился к камину. Северус Снейп и Янус Тикки не торопясь шли по коридору к выходу из отделения проклятий. Сегодня Снейп не торопился исчезнуть. У него было дело к обоим колдомедикам. Так что сразу после того, как он закончил работу с мистером Лангбаттомом, Тикки, страхующий коллегу, перевел дух, и они направились к кабинету Смитвика. Зав. Отделения рассказал последние новости. «Миссис Лангбаттом пришла в себя, как вы и говорили, школьницей третьей курсницей. Мы пока не показываем ей зеркало и стараемся как можно дольше удерживать ее сон. Но, в принципе, она вполне вменяема и готова вернуться домой. Проблема только в ее картине времени и воспоминаниях. Полагаю, через некоторое время с ее помощью мы справимся и с Фрэнком, хотя его мы ей еще не показывали. Ждем, когда она немного восстановится. Как сегодня Фрэнк, застрял в возрасте десятилетки. Говорит, что не хочет в школу, но никак не добиться. Почему? Может, спросить у Августы? Она совсем сдала. Даже не знаю, стоит ли беспокоить. А если это как раз к лучшему, будет проще расколоть нашу железную леди? Пойдете со мной, Снейп? Честно, я бы не хотел. Но если нет другого выхода, хотя советую вам все же взять другого коллегу, у меня с ней отношения не лучшие. Может, просто пообещать Фрэнку, что в школе у него все будет замечательно? Полагаете, я этого не пробовал? Оскорбился Снейп, открыл дверь в кабинет главного целителя и, обменявшись с ним приветственными кивками, устроился в кресле для посетителей. «Значит, там что-то глубже», — продолжал Тики. «Кстати, как вам мои наметки? Я бы попросил вас представить их вместе со мной в Риме, в конце декабря, на Всемирной конференции зельеваров». «Ну», — дружно протянули колдомедики и заговорщически переглянулись, словно именно этого от него и ждали. Снейп насторожился. Тикки продолжил: «Мы не против поехать с вами, один из нас точно сможет. Только знаете, Северус, у нас встречное предложение. В конце следующей недели будет проходить симпозиум менталистов в Женеве, так что в качестве ответной любезности вы к нам, а мы к вам», — сократил словеса своего сотрудника Гиппократ Смитвик. «Согласитесь, коллега, это справедливо. Знаете, я вам целиком доверяю представить мои наработки», — ответил Снейп и даже достал свои записи. «Готов передать свои выкладки, естественно под клятву, что вы не восполь». «Хорошо, тогда мы тоже целиком вам доверяем. Представляете отечественное зельеварение в Риме сами. КХМ. Патовая ситуация». «Хорошо, я подумаю». «Готовьтесь, Северус, вам понравится. Тем более, что вам вообще близко это направление магии. Привыкайте к светской жизни, мистер Снейп». «К светской жизни? Вы меня ни с кем не путаете?» В голосе Снейпа прозвучали саркастические нотки, однако компания была определенно не та, чтобы сарказм хоть как-то подействовал. Скорее, наоборот. «А что, у вас имеются фобии на этот счет?» — притворно ласково спросил Тикки. «Хотите поговорить об этом? Я смогу выделить на поездку не больше половины дня», — резко сменил тему Северус, и колдомедики переглянулись, улыбаясь. «Прекрасно», — благодушно скрестил пальцы на солидном животике Смитвик. «Наш доклад с утра в пятницу. Уйдете порталом, когда пожелаете. Порталы на наши мероприятия с нас, ну, а на ваши, не сомневайтесь, мы предоставим все необходимое. Не сомневаемся ни на йоту. Три сборища ученых подряд, вот куда столько», — ворчал про себя Северус. «За старшую придется оставить мисс Фарли, часть работы перенести на выходной. Ничего, справимся. Все-таки совместные исследования на стыке разных направлений лучше представлять группе профессионалов, известных в своей сфере, а не поодиночке. Да и есть шанс узнать что-то новое». То, что с ней поставил лабораторию на мисс Фарли, никого не удивило. Джемма давно уже зарекомендовала себя как самая опытная из всех сотрудников и звание ведущего зельевара носила с гордостью и с полным правом, в отличие от Драко Малфоя, который нет-нет да продолжал сомневаться в своих талантах. Однако вовремя услышал тревожный звоночек именно он. «Известное дело, к кот из дома, мыши в пляс. Пользуясь отсутствием Снейпа, при котором и вовремя-то домой уходить было немного неловко, сразу четверо работников попытались устроить себе короткий день. Джемма завернула сначала Голдштейна, загрузив его проверкой нового поставщика, который Энтони, впрочем, быстро увлекся, такие задачи он любил. Потом ей пришлось едва ли не прикрикнуть на Сандру Стиббинс, которая лишь пожала плечами и отошла к мужу, мол, не получилось, и ладно. Эти супруги были сверстниками Драка, а привел их Голдштейн, Сандра, тогда еще Фасет, училась на его факультете годом младше. Работали они аккуратно, на совесть, так что разгрузили основных экспериментаторов от текучки. За попытками улизнуть наблюдали и старожилы, барсуки и Уитби, тихо о чем-то переговариваясь. В это время Лаванда Браун закончила растирать лунный камень, отнесла его Джемме и о чем-то спросила. Та кивнула, и Лаванда прошла к камину, тут же исчезнув в зеленом пламени. Выскочка. Фыркнула ей вслед миссис Уитби, и Драка, оказавшийся в это время рядом, их столы стояли возле стеллажей с частями магических растений, насторожился. Точно. Недавно пришла, а уже в помощники перевели, поддержал ее супруг. Только непонятно, за что, она же страшная, и теперь ее единственную отпустили. А еще в Рим поедет. Бесплатно, продолжала шипеть миссис Уитби. Вот что они в ней нашли, я бы на ее месте. И Драка не выдержал. Шрамы от когтей и зубов оборотня нашли, если до вас это до сих пор не дошло. Вы действительно желаете быть на ее месте? Малфой жестко прищурился. Поискать, кто вам это обеспечит? У вас такие связи, ведущий Зельевар? Вальяжно спросил мистер Уитби. Драка прищурился. У меня любые связи. И кому надо в министерстве, это знают. Майкл, потянула мужа за руку миссис Уитби. Оставь, убрал руку тот. Если вам так хочется поехать, что мешает? Мастер Снейп ясно сказал, что если наработок нет, можно быть просто слушателями. Лучше бы что-то выбрали для себя да головой работать начали, вместо того, чтобы совать нос в чужие дела. Поучать меня вздумал, скорее, предупредить. Потому что если еще раз кто-то из нас услышит от вас подобное, Драко повернулся к Джемме, которая уже давно прислушивалась к разгорающейся ссоре, работать здесь вы не будете. Майкл, успокойся, пожалуйста. Шлепнула ладонью по столу его жена. Где ты найдешь еще такую работу? Вот именно, мисс Фарли подошла ближе. Сколько за вами наблюдаю, ни разу не видела, чтобы вы подошли к книгам или записям. Ни разу не внесли никаких предложений, ни одного вопроса, кроме уточняющих, не задали. Вас действительно интересует эта работа? Какие предложения, если мы только моем, режем и трем? Не унимался Уитби. Только инструменты меняем. Джемма округлила глаза. Действительно, никаких. Кстати, о смене инструментов. Это ваша копия приглашения? Она развернула листок. Читать не пробовали? Джемма ткнула пальцем в предпоследний абзац. Секция инструментария. Уитби нахмурился. Вопросы заготовки и хранения ингредиентов, причины выбора инструментов и зависимость использования сплавов серебра от лунного цикла, артефакторика в инструментарии Зельевара, вы даже не прочитали, констатировала Джемма. Вы уверены, что после такого ваше желание отправиться на чисто научное мероприятие кому-то покажется искренним? Уитби стал красным как рак. Его супруга что-то внимательно рассматривала на своем столе, не поднимая головы. «Вы просто хотите побывать в Риме?» – спросил Драко. «Сказать не могли, не проще ли взять отпуск, попросить, чтобы кто-то из нас замолвил за вас словечко в транспортном отделе министерства, а уж вашей зарплаты, я в курсе всех финансовых вопросов, вполне хватит на приличную гостиницу где бы то ни было. Кстати, о финансах, книга у мистера Голдштейна в открытом доступе, вам ее посмотреть тоже в голову не пришло?» В это время из каминного зала вышла довольная Браун, протягивая что-то в мешочке Джемме. «Большое спасибо, мисс Браун», — улыбнулась та. «С этой добавкой у нас может получиться интересный задел на будущее. Он еще не досушен. Я поставлю?» — спросила та. «Да, крайний справа термостат свободен. Закладывай. Только запиши, как всегда. Я думала, вы ее отпустили», — повинилась миссис Уитби. «И этого было достаточно, чтобы вам захотелось позлословить?» — удивился Малфой. «Что ж, если у вас такое хобби», — улыбнулась мисс Фарли, — «предлагаю вам на выбор. Загружаем вас работой так, чтобы пустые пересуды не оставалось ни времени, ни сил, за дополнительную оплату, естественно. Или же вы выбираете себе тему, в которой готовы развиваться, и начинаете учебу и собственные исследования. Собственные исследования, то есть, мы тоже можем, Уитби недоверчиво нахмурился. А вам кто-то запрещал, а вы спрашивали, Уитби растерялся. Реплики Малфоя и Фарли прозвучали одновременно, да еще и жена все время подергивала его за рукав. Нам надо посоветоваться. Естественно, вы же семья. Кстати, мисс Фарли хитро улыбнулась, вам никто не мешает сначала попробовать, а потом уже выбрать. Спасибо, растерянно, но в один голос ответили супруги. Мы должны извиниться, полушепотом спросила миссис Уитби. А сами-то вы как считаете? Понизил голос Малфой, поглядывая на лаванду, все еще настраивающую термостат в дальнем конце лаборатории. Хотя вы никого не оскорбили и не обидели, разве только за глаза. И я не думаю, что мисс Браун нужно об этом знать. День клонился к вечеру, но Снейп, к сожалению, так и не появился. Супруги Уитби отправились домой, за ними ушли Галдштейн и Стиббинсы, потом Браун. Драко прибрал свой стол и подошел к Джемме. «Ну как ты?» «Нормально», – пожала плечами она. «С неприятным моментом ты мне помог». «Я думал, что наоборот», – улыбнулся Драко. «Интересно, как там шеф?» Джемма вздохнула. «Если его все еще нет, значит, нашел что-то важное, я полагаю». Или она немного помрачнела, его нашли. «Опасаешься, что уведут?» «Менталист он и сам не слабый. Кстати, почему он никогда не читает Лиги Лименции и нас? Ты меня удивляешь. Профессиональная этика, раз. Потом, неужели он не знает, что у всех нас найдется что-то, с помощью чего можно хотя бы засечь вторжение? А еще он никогда не ищет легких путей». «Это я заметила», — улыбнулась Джемма, собирая со стола свои записи. Именно в этот момент в камине полыхнуло пламя. Снейп холодно поприветствовал их, сухо извинился за задержку, спросил о планах на субботу и уселся за свой стол, видимо, собираясь поработать. «У нас есть что-то такое срочное?» – спросил Драко. Джемма покачала головой. «Он же тут все ночь просидит», – предположил Драко. «Нет, я так не могу». Снейп был неприятно удивлен, когда Фарли и Малфой вернулись к нему. «Простите, сэр, возможно, мы лезем не в свое дело», – начала Джемма. «Но вам же, наверное, надо отдохнуть, я не устал», – отрезал он. «После полутора десятков лет в школе выслушивание чуши в больших количествах меня уже не напрягает, мисс Фарли. Неужели не было ничего интересного?» – изумился Драко. «Тогда бы вы не задержались, сэр». Снейп поморщился. «После дня официоза. Что ты от меня хочешь, Драко?» – устало спросил он, стараясь не смотреть на Джемму. «Мы вас ждали, сэр», – ответила она вместо него. «Может, хоть немножечко поделитесь, хотя бы тем, что связано с нашей работой? Как приняли ваш доклад?» Они уселись по обе стороны от него, и ему пришлось рассказывать. Интересного все-таки было немало, так что вскоре он увлекся, что не мудрено с такими-то слушателями, и вскоре ощутил себя в кругу единомышленников. И не мог не отметить, что Драко и Джемма вели себя так по-дружески, и выглядело это совершенно органично. Они куда больше похожи на друзей, чем на влюбленных. Гермиона собиралась в дорогу. Впервые за несколько лет она покидала дом так надолго, и в первый раз должна была оказаться настолько далеко от Рози. «Конечно», — пыталась успокоить себя она, — «я все равно буду возвращаться вечером. Ну, в крайнем случае, задержусь на день-два». У волшебников в этом плане неоспоримые преимущества. А вот каково маглам. Им приходится быть в разлуке с близкими и родными людьми недели, а то и месяцы. Но, несмотря на все самоуговоры, настроение у Гермионы оставалось ниже среднего. Рон, видя это, сосредоточенно хмурился, да и малышка Рози тихонько капризничала и, словно чувствуя что-то, жалась к маме. С большой неохотой она отправилась к няне. Молли, по понятным причинам, сегодня решили не задействовать, мало ли, Рози нечаянно проговорится. К тому же Молли сегодня снова отправлялась в нору. «Ты уверена, что тебе так нужно ехать?» – не выдержал Рон. «Неужели нельзя обойтись без этого? Ну, послать кого-нибудь другого или, там, через камин переговорить с этим египтологом несчастным? Что это за тип? Кстати, что к нему непременно нужно ехать самой? Нельзя его вызвать в Англию?» «Нельзя», – вздохнула Гермиона. «Мистер Анидан не работает в какой-либо организации, чтобы можно было послать официальный запрос. Он независимый исследователь, к тому же давно отошел от дела и живет в свое удовольствие». «И сколько стоит его удовольствие?» – скептически спросил Рон. «Может быть, отдел тайн спонсирует его изыскания?» Там же не меньше твоего заинтересованы в результате. Нет-нет, Рон, заставлять мистера Анидана работать за деньги – самая плохая идея из всех возможных. Ему это просто неинтересно, понимаешь? Он обеспеченный человек, и им движет, точнее, двигал, только научный интерес. И вот теперь моя задача – пробудить этот интерес. Почему это твоя? С подозрением прищурился Рон. Я же ему за этот интерес. Успокойся, Гермиона обняла его и заглянула в глаза. Мистер Анидан, действительно прекрасный специалист, и потом, не забывай, его мне порекомендовал не кто-нибудь, а Билл. Рон сконфуженно покрутил головой. На слова Билл рекомендовал ему трудно было что-либо возразить. А Гермиона тем временем закончила складывать вещи в маленькую сумочку, не ту, школьную, бисерную, но не менее вместительную и функциональную, поцеловала на прощание Рона и отпарировала, конечно, Кфлёр. «Привет, дорогая», — сказала Гермиона, заходя в ракушку. «Как ты все замечательно придумала, а я, представляешь, чуть не прокололась и не отправилась к тебе камином», — протараторила она, чмокнув Флёр в щеку и тут же торопливо начиная переодеваться. Вот бы Рон удивился, услышав адрес. Он же думает, что портал ждет меня в министерстве. «Женщины, сами себе министерство», — весело ответила Флёр, «а я глава отдела тайно творчливых мужей. Сейчас мы немного над тобой поколдуем напоследок, и в путь». Через пару минут Гермиона смотрела в зеркало, внутренне привыкая к своему новому образу. Конечно, она уже видела себя такой, уверенной, независимой и неуловимо притягательной, во время занятий с Флёр, но теперь-то все было по-настоящему. На какой-то миг она снова вспомнила тот самый святочный бал и ту девочку в бальном платье, гордо идущую под руку с Виктором, но внутренне умирающую от смущения и счастья. Сейчас же ощущения были совершенно другими. Гермиона чувствовала, что стоит на пороге перемен. Перед ней стояла четко поставленная задача, но впервые для ее решения требовались не книжные знания, а собственный внутренний стержень, и его она теперь четко ощущала. «Ну, удачи, моя дорогая», и Флёр легонько подтолкнула ее к порталу, который уже начинал наливаться синим. «У тебя все получится». Портал перенес Гермиону в маленький городок на побережье Адриатики. Ее окутало непривычное тепло, волна незнакомых запахов кружила голову. «Спокойно, Гермиона», — сказала она сама себе, — «нет времени на акклиматизацию, и на местные красоты ты посмотришь позже». Макгловское такси доставило ее по подсказанному Биллому Уизли адресу, но там никого не оказалось. «Да, это квартира мистера Анидана», — подтвердила добродушная соседка, к которой Гермиона обратилась с вопросом. Долгое время стояла пустая, а год назад он вновь поселился здесь, только приходит домой, как правило, поздно. «Ну правильно, кто же поймет, какой у него там распорядок дня, он свободный человек, на работу не ходит». «Знаете», — соседка понизила голос, — «мистер Анидан какой-то там ученый, важная шишка». «Знаю», — кивнула Гермиона, — «он и нужен мне как раз по работе». «А хотя бы приблизительно, где его можно найти днем?» «Приблизительно и окончательно», — хохотнула соседка. «Рано или поздно он придет пообедать в ресторан «Морская звезда» возле набережной. Маленькое заведение с местной кухней для завсегдатаев, его все знают, мистер Анидан часто там бывает». Гермиона поблагодарила ее и, мысленно проклиная египтолога, которому почему-то не сиделось дома, отправилась на поиски ресторанчика. Тот действительно оказался по большей части заведением для своих. Гермиона поняла это потому, как оживились посетители, завидев незнакомую женщину, да еще явную иностранку по виду. Она смутилась на секунду, но постаралась не показывать вида, независимо прошествовав мимо столиков к барной стойке. «Я разыскиваю мистера Анидана», — обратилась Гермиона к бармену. «Знаете такого?» Бармен смерил ее оценивающим взглядом и, придя к какому-то решению, утвердительно кивнул. «Конечно, знаю. Да что далеко ходить?» И он посмотрел куда-то через плечо Гермионы. «Анидан, тебя тут дамочка спрашивает, и что нужно от меня прекрасной незнакомке?» — послышался веселый голос. Гермиона внутренне подобралась, с достоинством обернулась с приветливой улыбкой, да так и застыла, с трудом удержав лицо. Стоящий перед ней мужчина менее всего походил на тот образ, который она представляла. Он был невысок ростом, с внушительным брюшком и явственно намечающейся лысиной. В довершение всего, он был довольно небрежно одет, да и бритва сегодня не касалась его щек. Как Билл мог назвать его импозантным мужчиной? В панике думала Гермиона. Или это какое-то новомодное течение, и это преуспевающий ученый, который не общается с кем попало и которого я так долго училась очаровывать с первого взгляда. Мир сошел с ума, или я никогда не научусь понимать мужчин. Что ж, придется работать с таким вот красавчиком, ничего не поделаешь». Она тряхнула головой и решительно протянула мужчине руку. «Здравствуйте, мистер Анидан», — сказала она, — «я столько о вас наслышана и...» «Наслышаны», — перебил тот, озадаченно посмотрев на протянутую руку, а затем небрежно поднес ее к губам для легкого поцелуя. «Мне следует радоваться или огорчаться, а может, пора бесславно бежать от возмездия, вызванного несправедливым поклепом?» «Впрочем», — задумчиво прибавил он, — «вы не похожи ни на адвоката, ни на киллера». «Или, он оживился, вы разыскиваете меня, чтобы объявить богатым наследником какого-нибудь пятиюродного дядюшки». Посетители ресторанчика одобрительно загудели. Гермиона по-прежнему решительно ничего не понимала. «Может, это какая-нибудь проверка», — лихорадочно думала она, «и мистер Анидан попросту смеется надо мной, решив посмотреть, как я буду действовать в нестандартной ситуации. Но почему тогда Билл не предупредил меня, что тот ведет себя в стиле близнецов Уизли?» «Джорджа Уизли», — поправила она сама себя. «Держись, Гермиона, держись, ты справишься. Я не адвокат и уж тем более не киллер», — улыбнулась она Анидану. «Но мне есть о чем с вами поговорить. Вы располагаете свободным временем? До пятницы я совершенно свободен», — заверил ее тот, — «и пришел сюда лишь пообедать. Правда, впрочем, наш предстоящий разговор, это же не страшная тайна и не требует уединения. Вы не будете против небольшой компании?» «Конечно, нет», — вспыхнула Гермиона. «Чудесно», — воскликнул Анидан, — «тогда я приглашаю вас отобедать. Я вижу, вы не здешние, так вот, смею вас заверить, что готовит здесь бесподобно». И он проводил Гермиону к столику, пододвинул к ней меню, сел сам. «Меня зовут Оскар», — спохватился он, — «и никаких там мистеров». Он предупреждающе выставил ладонь в сторону попытавшейся возразить Гермионы. «А вас, Гермиона Уизли, очень приятно, судя по...» Не закончив фразу, он обернулся в сторону входа и помахал. «А вот и он», — удовлетворенно сказал Анидан. «Кто он?» — удивилась Гермиона, смотря на приближающегося к ней высокого, стройного мужчину в костюме, что, возможно, выглядел бы неуместно в этих стенах. Но мужчина смотрелся удивительно органично. «Тот, с кем я собирался обедать изначально», — пояснил Оскар и торжественно объявил. «Позвольте представить, умнейший человек в мире, после меня, конечно, ученый-египтолог, кавалер чего-то там, Алан Анидан», и добавил, заметив вытаращенные глаза Гермионы, «мой брат», глава 26. «А это прекрасная леди, Гермиона Уизли», — закончил Оскар, слегка склонив голову. Когда Гермионе все-таки удалось унять бешено бьющееся сердце, она немного успокоилась и принялась исподволь изучать присевшего слева от нее Алана Анидана. «Полагаю, я не слишком опозорилась», — думала она. «Конечно, Билл называл имя, и с моей стороны было совершенно непростительно забыть его, но квартира и соседка направила меня сюда. Нет, ничего страшного не произошло». И она смело посмотрела Алану в глаза. «Так вот, мистер Анидан, Алан, прошу вас», — перебил тот, мягко улыбнувшись. «Мы не на приеме и не на симпозиуме». «Хорошо, Алан», — согласилась Гермиона. «Как я уже говорила вашему брату, я много наслышана о вас. Надеюсь, мой непутевый брат не слишком напугал вас?» С мнимой тревогой поинтересовался Алан, но Гермиона заметила его лукавый прищур. «И не рассказывал про меня всяких там небылиц? Да как ты мог такое подумать?» Громко возмутился Оскар. «Я вообще, можно сказать, здесь пострадавшая сторона. Только познакомился с очаровательной молодой женщиной, и тут выясняется, что ее интересуешь ты. Как всегда, ну почему мне никогда не везет? А ведь я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Гермиона не выдержала и фыркнула. «Если вы будете всерьез принимать всю его трескотню», — Алан доверительно склонился к ней, — «вы рискуете сегодня остаться голодной». Он махнул рукой, подзывая официанта. «Разрешите в качестве жеста доброй воли познакомить вас с парочкой шедевров средиземноморской кухни?» «Разрешаю», — царственно кивнула Гермиона. В ожидании заказа она попросила Алана высказать свое мнение о последних исследованиях египетских пирамид и постепенно перевела разговор на его собственные достижения, без ненужной лести, но с видимым интересом. Тот попался в искусно расставленную ловушку как миленький, оживился и тут же рассказал о нескольких интересных случаях из своей исследовательской практики. Оскар периодически тоже вставлял реплики, но было видно, что он далек от темы обсуждения и поддерживает беседу лишь из вежливости. Каждый мужчина, по большому счету, обожает говорить о себе любимом, слегка улыбаясь, вспоминала Гермиона слова Флёр, под каким бы соусом это ни было подано. «А какими заклинаниями вы пользуетесь при...» Гермиона осеклась и бросила взгляд на Оскара. Тот трагически закрыл лицо рукой. «Все, сегодня точно не мой день», — заявил он. «Такая прекрасная, образованная женщина, еще и волшебница». «Нет, я не маг», — печально улыбнулся он Гермионе. «Я сквиб, так бывает, увы. Но, естественно, я в курсе событий магического мира. И да, каюсь, я знаю, кто вы, Гермиона Уизли. Так что не стесняйтесь, продолжайте». Настала очередь Алана звонко хлопнуть себя по лбу. «Ну конечно, какой же я болван!» — воскликнул он. «Когда при нашем знакомстве я услышал фамилию Уизли, только и подумал, что вы, возможно, какая-нибудь родственница Уильяма Уизли. Но поскольку вы не рыжая, я как-то не придал этому значения, и он неопределенно помахал рукой. Прошу простить меня, Англия все-таки довольно далеко, но я читал газеты», — торопливо добавил он. И в этот момент Гермиона окончательно успокоилась. «Все хорошо, она среди своих, все идет по плану. Я замужем за Рональдом Уизли», — пояснила она, — «так что вы в каком-то смысле правы. Но что привело вас ко мне?» Словно очнувшись от чар, недоуменно проговорил Алан. «Ни за что не поверю, что лишь праздный интерес или желание познакомиться с известным человеком, да и вам самой известности не занимать. К тому же я вижу, что вы действительно интересуетесь моими исследованиями. А вот это будет долгая, но чрезвычайно удивительная история», — тепло улыбнулась Гермиона. «Я вам сейчас все расскажу». После обеда, который действительно оказался восхитительным, Оскар Анидан вынужден был откланяться. «Я счастлив, что познакомился с вами, Гермиона». Он снова склонился к ее руке, и беседовать с вами было сплошным удовольствием, но, увы, дела не ждут. Он весело подмигнул брату и удалился. Алан вздохнул. Его бы энергию да в мирное русло, цены бы ему не было, даже без всякой там магии. Впрочем, он действительно успешный бизнесмен. «Энергия – ваша общая черта», – дипломатично заметила Гермиона. «Так что вы ответите на мое предложение, а вас не собьешь с пути», – рассмеялся Алан. «Вы идете к цели с завидным упорством». «Да, признаюсь, ваша проблема настолько меня заинтриговала, что я просто не могу остаться в стороне». «Ладно, пора вылезти из раковины и снова заняться делом. С официальной стороны проблем не будет, мне позволит поработать с доской». «Конечно», — заверила Гермиона, — «у отдела тайн широкие полномочия». Они вышли из ресторанчика, Алан предложил ей руку, и они аппарировали в его квартиру. «Насколько я понимаю, в приоритете нашей с вами команды сейчас стоит изучение так называемой планшетки, ее свойств и эквивалентности действиям палочки», — деловито спросил Алан, включая ноутбук непривычного вида, с довольно толстым корпусом. «Совершенно верно», — согласилась Гермиона. «Но для этого хорошо бы сначала изучить предысторию вопроса. А почему он такой?» — спросила она, показывая на ноутбук. «Он может работать и в магическом поле», — пояснил Анидан. «Вернее, в магическом поле он как раз и работает. К тому же, с него можно выходить в архивы библиотек волшебников». У Гермионы заблестели глаза. Она почувствовала себя непривычно счастливой. Они опомнились, когда за окном уже темнело. «Мне пора домой. Если муж задержался на работе, то разве это моя дочка, наверное, еще у няни», — пояснила Гермиона. «О, конечно. Давайте так, я одолжу вам свой ноутбук. Насколько я вижу, у вас талант искать и систематизировать информацию. А как только у вас на руках будет международный портключ для меня в ваше министерство, вы со мной свяжетесь». «Отлично», — просияла Гермиона. «Тогда я побегу». И она достала из сумочки свой портключ. «Да, чуть не забыл», — спохватился Алан. «Если ноутбук начнет барахлить, это значит, что ему требуется подзарядка. Поколдуйте немного рядом с ним, и все будет в порядке. Простого люмоса достаточно». «До встречи, Гермиона». «До встречи, Алан». И она переместилась в Англию. Дома ее встретили Рози, радостно повисшая у мамы на шее, и очень сердитый Рон. «Только не говори, что ты теперь будешь пропадать целыми днями неизвестно где», — агрессивно заявил он. «Конечно, нет», — Гермиона поцеловала его. «Несколько дней я поработаю дома и совсем не буду уходить». Тут она замолчала, бросив взгляд на сумочку. «Хотя нет, совсем не получится. Я обязательно должна показать нашим ребятам магический ноутбук. Это такая замечательная идея, продолжила она. «Алан говорит, что...» «Что еще за Алан?» – заорал Рон. «Где тебя носило?» «Алан Анидан», – недоуменно пояснила Гермиона. «Тот египтолог, про которого мы говорили утром. Он действительно замечательный специалист и прекрасный человек. Да ты сам скоро в этом убедишься, когда он прибудет в Англию для консультаций. А ужин у нас есть?» И она, взяв Рози за руку, удалилась в сторону кухни, оставив Рона лишь молча открывать рот, потому что слов от возмущения у него просто не осталось. «Артур, кур я уже кормила, не стоит тебе выходить к ним раньше полудня». «Да, дорогая, и не забудь пообедать, хорошо?» «Не волнуйся, Молли». «Ну, мы тогда пойдем?» «Да, конечно». Молли с тревогой посмотрела на Артура, безучастно смотрящего невидящим взглядом куда-то в камин, и вышла в коридор, где ее уже поджидала Джинни с Джаспером на руках. «Не нравится мне все это», — тихо проговорила Молли, открывая входную дверь. «Мам, ну мы ведь ненадолго. Папа же неделями оставался тут один, пока ты помогала в ракушке». Молли вздохнула, но ничего не ответила. Излишне резко она вскинула правую руку, они с Джинни стояли за калиткой норы, и тут же поспешно отпрянула на обочину, когда буквально из воздуха на дороге возник трехэтажный ярко-фиолетовый автобус. «Добро пожаловать в ночной рыцарь!» — радостно гаркнул Стэнли Шанпайк, показавшись на ступеньках, и тут же заткнулся после гневного шиканья Джинни. «Тихо, ребенка разбудишь. Простите, миссис Поттер. Очень рады быть полезными, миссис Поттер. Какой очаровательный малыш, весь в папу», — затараторил Стэн, подав руку сначала Молли, затем Джинни. «Можно мы уже просто пройдем на наши места?» — спросила Джинни и направилась по проходу, стараясь успеть сесть до того, как сумасшедший автобус рванет с места. Они с Молли решили съездить в Лондон за подарками. Воспользоваться лишний раз камином с маленьким Джаспером они не рискнули, да и свежий воздух ребенку был необходим, поэтому пришлось воспользоваться услугами ночного рыцаря. Джинни склонилась над заворочившимся во сне малышом, а Молли уставилась в окно, где размытыми пятнами мелькали пейзажи. Стоял канун Рождества. Так хотелось, как в добрые старые времена, просто радоваться празднику, думать о том, не слишком ли стара индейка и сколько ее придется запекать, достаточно ли она прикупила околопочечного жира и изюма для пудинга, всем ли успела связать новые свитеры и не очень ли высокую ель притащил Артур в кухню. Теперь Артур все больше времени проводил в своей мастерской или в сарае, где обитали куры. Он мог часами сидеть с миской, наполненной месивом из вареных овощей, перемешанных с комбикормом, не замечая, что наглые куры его совсем не боятся и скачут прямо по ногам, пытаясь добраться до угощения. Порой Молли находила Артура молча смотрящим в одну точку, с пустой миской на коленях и со следами ссадин на поникших ладонях. Кажется, он не замечал острых клювов несушек. Молли боялась сама себе в этом признаться, но она фактически сбегала из норы каждый раз и появлялась на пороге ракушки, на Гримма, в квартире Перси или семьи Рона, со всей убедительностью доказывая детям, что ее помощь им просто необходима, а ее присутствие в норе вовсе не обязательно. Часто она готовила Артуру сразу на неделю и пряталась с головой в заботы и суетливую рутину детей, страшась того момента, когда вновь придется переступить порог дома, выкинуть почти нетронутую еду, в сотый раз попробовать разговорить Артура, прекрасно зная, что легче заставить болтать старый комод. Появление Джинни с Джаспером, казалось, вдохнуло в умирающую нору новые силы. Даже Артур оживился, когда Джинни вручила ему внука. Но вскоре взгляд Артура опять потух, и он все так же отсутствовал душой при полном присутствии тела. Джинни с Гарри хотели встречать Рождество в доме Рона и Гермионы, хотя Гарри и намекал, что у него есть некий сюрприз для Джинни, и она очень надеялась, что этот сюрприз будет как-то связан с новым жильем. Молли пока так и не решила, стоит ли ей оставлять Нору и Артура на Рождество, как было в прошлом году, и в позапрошлом тоже. Вся беда была в том, что Артур вроде как и не заметил тогда ни отсутствия Молли, ни того, что снег выпал и растаял. Вывел Молли из невеселых мыслей резкий толчок вперед, Эрни от души дал по тормозам, они уже были в Лондоне. Артур никак не отреагировал на наступившую тишину в доме. Иногда ему казалось, что в голове шумит, как от помех во время трансляции Поттеровского дозора. Словно кто-то фоном разговаривал, издавал скрипучие звуки, трещал. Артур силился разорвать этот шумовой фон, потом почему-то в очередной раз вспоминал Фреда, их тревожные вечера у Мюриэль, когда они с ума сходили от безызвестности и единственной связующей ниточкой были вот эти радиосеансы. Он снова видел горящий Хогвартс, чувствовал холод большого зала, на который наложили чары заморозки, чтобы тела погибших могли спокойно пролежать несколько дней, пока после битвы улаживали тысячи нюансов с погребением, а зачастую и с установлением личности погибших, и тишина возвращалась, плотная, спасительная. В этой тишине не было больно, не бились в голове десятки вопросов, почему и ради чего. Здесь было спокойно и равнодушно. Артур даже не услышал сейчас, как зашуршал семейный камин в гостиной, впуская посетителей. Из ступора его вывел настойчивый голос Билла. Кажется, тот задавал свой вопрос уже раз в третий. «Па, а мама где?» Артур с большим усилием очнулся. Осознанно посмотрел на Билла и прижавшуюся к нему с надутыми губами Вики. «Мама, они с Джинни куда-то ушли, не помню. Кур она покормила. Вот драклова задница». Выругался Билл и тут же поправился. «Вики, это плохое слово, просто папа расстроен. Что-то случилось», — проявил участие Артур. «Мне срочно надо отлучиться по делам. Дела секретные, сам понимаешь, подробнее сказать не могу. Боюсь, до вечера не освобожусь». А Флёр с утра отправилась в салоны и магазины. «Женщины». Казалось, Билл принимал какое-то мучительное решение. «Слушай, пап, Джинни не потащила бы маленького Джаспера куда-то надолго. Наверное, они быстро вернутся. Ты можешь часок посидеть с Вики? Обещаю, она будет вести себя хорошо». Вики надулась еще больше. Артур озадаченно посмотрел на внучку, с трудом понимая, что от него хочет Билл. «Тебе нужно уйти?» «Да, па, по работе. Я думал, мама дома». «Хорошо, иди».